Глава 21. Ночью я сплю плохо. Несмотря на снотворное, которое выпила заранее, постоянно просыпаюсь. Прислушиваюсь, дважды хожу проверять дочку, будто она может куда-то исчезнуть. Утром ношусь по квартире, будто у нас пожар. Никогда не задумывалась о порядке перед приездом Германа. Все было как было. А перед Климом стыдно за каждую пылинку и брошенную игрушку, за переполненный контейнер для мусора и грязную чашку. Разрываясь между приготовлением завтрака и уборкой, я кручусь, как белка в колесе. В результате не остается ни минуты на прическу и макияж. Все, что успеваю — сменить пижаму на удобное платье и перехватить волосы в хвост. Ревнивец Герман был бы доволен тем, в каком виде я встречаю Клима, хоть иди к зеркалу и делай для него отчетное фото. «На вас лица нет», — замечает Катя. «Что-то случилось?» «Пока еще нет. Скоро случится». «Вы меня пугаете. Помнишь, ты спрашивала про папу Ники?» «Да». Губы Кати расплываются в улыбке. «Он блондин». «С минуты на минуту этот блондин будет здесь». Смотрю на часы. «И я не представляю, чем для нас с Никой закончится эта встреча». «Ну, он же не сможет забрать». Умная девочка Катя схватывает все на лету и осекается. «Этот мужчина может все. Я попрошу тебя кое о чем». «О чем угодно». «Он, вероятно, захочет обсудить некоторые подробности моего материнства. Когда дам тебе знак, отведи Нику в парк, пожалуйста. Не хочу, чтобы она стала свидетелем этого разговора». «А вы сама?» Катя хмурится. «Вам не понадобится помощь?» Она опускает взгляд в пол, словно боится даже подумать, что со мной может случиться наедине с отцом Ники. «Не переживай, Клим не причинит мне вреда. Сама не знаю, откуда такая уверенность. Все в прошлом, нас связывает только Ника. Я ни за что не хотела бы лишить ее отца. К тому же он не виноват, что не знал о ней». Последняя фраза отчасти ложь. Я так и не выяснила, какие отношения связывали жену Исаева и Клима. Встреча в коридоре стала для нас с Евой последней. Все остальные вопросы решались через заведующую детским домом. Однако, если бы Хованский не вычеркнул меня из своей жизни, у него был бы шанс узнать о дочери почти сразу после ее рождения. Убедившись, что мне ничего не грозит, Катя заканчивает с расспросами и помогает подготовить Нику к приходу отца. На сборы уходит минут 20, и это того стоит. В отличие от меня, малышка выглядит как маленькая модель с обложки журнала. В нарядном зеленом платье с высоким хвостом. Ника как настоящая лесная фея. Сердце сжимается от того, насколько красивая у меня дочь, но долго мучиться от приятной сердечной боли не удается. Как только мы с Катей прячем расчески и лишние заколки, звонок домофона оповещает о госте. За последние 2 года в этой квартире бывал лишь один мужчина — Герман. Ника не сразу приняла этого сложного, упрямого мужчину. Первые полгода они присматривались друг к другу. Герман исправно носил каждый день новые игрушки, а Ника игнорировала их и отворачивала свое красивое личико в другую сторону. Хованскому в этом смысле проще. Нашей девочке уже 2 года, они виделись в его офисе, и все же я волнуюсь. Пока Клим поднимается в лифте, глажу малышку по голове, рассказываю, что скоро придет папа, и обещаю быть рядом. Мне кажется, ей сейчас это нужно. Однако, когда он входит в квартиру, становится смешно от своих страхов. «Папа Ким!» Ника не тратит ни секунды. Тут же бросается к отцу, а тот, словно этого и ждал, подхватывает наше чудо на руки и поднимает до самого потолка. «Ника!» Клим сокращает имя дочери так же, как и я. Никаких Вероник, Веры и прочего. «Поверить не могу, какая же ты красивая!» В голосе Хованского больше нет хрипоты. Сегодняшний Клим — полная противоположность вчерашней растерянной версии. «Ты первый, кому она пошла сама!» Я обещала себе, что не буду больше плакать, и все равно переносица горит огнем, а в глазах будто стекла насыпали. «Надеюсь, лет до 18 я останусь последним!» Теперь Клим переводит взгляд на меня. Хованский вроде бы такой же счастливый, но в этом его «останусь последним» столько стали, что невольно вздрагиваю. «Ты пришел поговорить?» Киваю на удобный диван гостиной. «Я готова». «Я пришел не говорить. У меня другие планы». Клим ставит дочку на пол, но не отпускает от себя. Держит рядом. «Не уверен, что ты готова и к этому. Только выбора у нас с тобой нет».